тебя венец нетленный. Награда Божьим чемпионом, ставшим на земле. Познай же силу слова Его и молитвенный зов счастья кровенья. Награда ждет тебя, награда. Я взвесил все, возврата нет, страха нет, во мне внутри сияет свет. Нет преград, Господь зовет, там в конце пути всегда награда ждет. Будь верен, ждет тебя венец нетленный. Награда Божьим чемпионом, ставшим на земле. Его, и молитвенный зов, счастье откровенье.